В основе миропонимания научного и религиозного лежат два разных типа причинности. Есть причинность так называемая действующая, или иначе механическая, а есть причинность целевая, целенаправленная. Причинность обусловленная чьей-то высшей волей. Бог. Бог. Бог. Бог. Начиная с века просвещения, многие философы провозгласили верховенство разума в том смысле, что разум всемогущий, все на свете может познать. Изгоняется всякая метафизика, догматы церкви и религии становятся помехой. Галилей, Декарт и Лейбниц, Кеплер, Ньютон и Паскаль – позитивизм, позитивизм, позитивизм. Позитивизм. Бог оказался вытесненным не только из научной картины, но и из сознания ученых. Природа рассматривается как бездушный агрегат, не как организм, а как бездушный механизм, полное безбожие. Бог – это живое существо, вечное наилучшее. Бог. Бог. Бестелесное существо, разумное, всемогущее. Бог. Но в 20 веке картина переменилась. Физика познает не то, что нам дано в ощущении. Физика познает мир вещей невидимых. И уравнение квантовой механики пишется для ненаблюдаемой величины пси-функции. И уравнение общей теории относительности написано для компонент тензора кривизны пространства-времени, принципиально ненаблюдаемого объекта. Нильс Бор сказал, эти два описания взаимоисключающие, но не противоречащие один другому. Вот откуда оказалось возможным сближение двух картин мира, научной и религиозной. Бог. Теория относительности. Квантовая механика. Бог. Рождение Вселенной из ничего. Бог. Теория относительности. Квантовая механика. Бог. Нильс Бор сказал. Бог. Любопытен сам вопрос о разделении вообще наук на естественные и гуманитарные. Такое разделение не всегда существовало, оно возникло где-то там примерно в 18 веке. Разве гуманитарные науки и естественные различаются методом? Методология и логика у них используется одна и та же. Естественные науки изучают внешний мир, данный нам в ощущении. А гуманитарные науки изучают духовную сферу человека. Целью религии является соединение Бога и человека. Опасная терминология. Почему так получилось? Любопытно. Ничего в этом удивительного нет. Значит, далее. И таким образом, но... Было принято считать, что удивительные слова, не правда ли? И вот тогда возникает вопрос, а случайно ли это так получилось? Да неужели так уж это случайно? Это взаимно исключающие друг друга две глубокие истины. Но отождествлять их ни в коем случае нельзя. Целью религии является соединение Бога и человека. Не то, что мните вы природа. Ни слепок, ни бездушный лик. В ней есть душа, в ней есть свобода, в ней есть любовь, в ней есть язык. Не то, что мните вы природа. Ни слепок, ни бездушный лик.